608, декабрь, 4. Во всех жестах и мимике обезьяны выявляются движения неконтролируемого астрала. Не уподобимся. Но как часто люди ведут себя не лучше. Выявление бесконтрольного своеволия астральной оболочки указывает в человеке на полную распущенность психической энергии и недопустимое ее расточение. Жалость, неуважение и часто даже презрение вызывает в окружающих людях подобное состояние астрала. Антиподом его будут сдержанность и самообладание. Каждую попытку и усилие обуздать обезьяну, паяться в себе, можно только приветствовать. Много неизжитых свойств от далекого прошлого остается еще в человеке. Все животные инстинкты берутся под суровый контроль. Сколько возможностей дается каждый день для утверждения власти воли над своими оболочками. И как редко ими пользуются сознательно. Столь редкое владение в человеке своими жестами или выражением лица, что подобная сдержанность вызывает чувство какой-то неловкости или даже страха, когда в ответ на попытки вызвать те или иные реакции в собеседнике встречаются полное равновесие, невозмутимость и отсутствие желаемого движения астрала. Люди постоянно, бессознательно стремятся воздействовать друг на друга, и усилия не поддаваться подобным воздействиям, сдерживая импульсивность астрала, постепенно утверждает власть над ним воли. Можно каждодневно давать себе задание не поддаваться никаким воздействиям на астрал со стороны окружающих, и не только людей, но и обстоятельств. Именно нерушимое спокойствие оболочек, находящихся под полным контролем, является особенностью архата. В угоду общепринятой условной вежливости не позволит он астралу кривляться и изображать из себя базарную марионетку. Из простого самоуважения и осознания достоинства духа обуздывается своеволие астральной оболочки. Обуздание астрала и овладение своими чувствами является задачей каждого ученика, желающего чего-то достичь.